Глава 70. Зло и добро. Вопрос. Мой сын сказал то, что схоже с вашими словами, Ли, насчет зла и добра. Он сказал, что не существует зла и добра, и что все относительно. Я спросила, что он думает о Гитлере, и он сказал то же самое, что все относительно, и что Адольф для кого-то был неплохим парнем. А последствия его политики и войны – это тоже как-то так, чем поверг меня в шок. Я долго спорила с ним. Так вот, если зла и добра нет, мне где-то импонирует такой подход также. Я только не понимаю, как можно не идентифицировать Гитлера или Сталина со злом? Ответ Ли. Сами понятия «зло» и «добро» не имеют смысла. Это всегда палка. Одна палка с двумя концами. Если на одном конце добро, тогда автоматически другой – зло. Правитель ограбил народ. Ему хорошо – добро. Кого ограбили – плохо – зло. Сам же народ избрал правителя, дураки – зло. Правитель проявил мудрость для своего избрания – добро. Правитель навел порядок – добро. Избил протестующих – зло. Любое зло-добро – это определитель из точки зрения. Нельзя придумать добро, не создав автоматическое зло. Каждое понятие возникает из своей перспективы. Веганы – убийцы флоры. Долгожители загаживают планету, не давая простора молодым. Занятия спортом уничтожают калории, которые создают хлеборобы тяжким трудом на полях. Богатые уничтожают осетров и лобстеров. Бедные портят вид города своими убогими домами. Куда ни глянь, добрым взглядом, везде злодеи. Если вы позволяете себе играть в игру добра, значит, вы уже определились, что для вас зло. А сама ловушка в том, что это признание внешнего, которое управляет вами. Это зависимость, позиция жертвенности. Пока вы на этой позиции, вы не можете осознать себя полноценным творцом своей реальности. И вот дело не в том, кого определить на роль зла-добра. Дело в том, что вы себя ограничили. Данное понимание никак не оправдывает чьи-то поступки. Вам не нужно прославлять, оправдывать, прощать того же Гитлера. Это позиция вашей свободы. Я признаю, что каждый делает тот выбор, который сам считает лучшим для себя. Но его выбор – это не мой выбор. Именно об этом говорил Иисус. «Не судите, да не судимы будете». Не судимы собой. Где нет обвинений, там нет и личного ощущения вины. Осознание ошибок позволяет создавать лучшие версии себя, но вина за ошибку создает ущербную версию себя. Вопрос. Говорите, что плохого и хорошего нет, добро и зло относительно. А если рассматривать глобально в отношении планеты? Люди засоряют, уничтожают природу, ведут войны, предаются всем грехам. Ответ Ли. Вы бросили окурок в океан. Это движение руки и беспечное поведение. Вы не создавали зло. Но кто-то стоял за вашей спиной и со злостью сказал, что вы редкостные. Так вот, этот человек за спиной создал зло у себя в сердце. Буквально отравил свой организм. Он присвоил движению вашей руки свое значение и сам мгновенно получил травму сердца, даже не осознавая это. Зло создается вами как ваша реакция на что-то. То, на что вы реагируете, нейтрально. Хоть глобально смотрите, хоть детально смотрите, любое зло – это вы для себя. Когда вы свою реакцию выводите за рамки этих категорий, тогда вы перестаете создавать зло-добро, вы выбираете, что думать, как изменить, как реагировать? Следом, когда вы выбрали всегда внутри себя выбирать исключительно высокие вибрации, вы начинаете замечать, что ваша планета начинает вам соответствовать. В прямом смысле вы смещаетесь в ту реальность, где те же люди ведут себя иначе. В новой реальности вы узнаете, как там и сям пришли к миру, нашли новые технологии по очистке океанов, научились поставлять еду, воду нуждающимся, построили прекрасные дома, отремонтировали дороги, устраивают веселые мероприятия, носят цветные одежды. А всего-то надо было сместить свою оценку мира, чтобы сдвинуться в параллельный вариант. Принимаете вы или нет, но так это и существует. Смена реальности, как смещение человека по своим вибрациям, что создает само понятие время и пространство. Ваши оценки мира, ваши эмоции просто указывают, куда вы сегодня пришли. Добро-зло, ваши оценки, не более. Вопрос. Некоторые писания утверждают, что «я есмь создал дьявола», то есть какая-то часть «я есмь» согласилась стать дьяволом. для того, чтобы поиграть в игру «добро-зло», посражаться, почувствовать разные грани всего и так далее. Какое ваше мнение на этот счет? Ответ Ли. Некоторые писания. Это какие? Я слышал от жены, как мой сосед рассказал историю о том, что случилось с его братом из этой серии. Дьявол, как архетип, это создание эго, создание людей из трехмерной реальности. За пределами эго в дьяволе нет смысла. Олицетворение некоего зла, существующего ради самого зла, в противоположность добру, это человеческая история. Никто в здравом уме не согласится потратить бесконечность на тупое противостояние самой идеи «есть». Поиграть в «я не знаю», «я не видел», «я не верю», «я не помню» — это одна история. А поиграть в «я знаю», что бытие существует, но буду это всячески отрицать, ну так где ж тут логика, если первоначальный смысл в «знаю»? Даже банальное «добро-зло» — это исключительно субъективная позиция. Одному как бы и добро, но другому явное зло. То есть это игра внутри полярности, внутри разделения уже существующего, а значит, уровень 3D не выше. И, конечно, для существа из 3D такой персонаж может иметь некую реальность, его можно подкармливать, его можно генерировать в своих мыслях, он может так или иначе проявляться. Но опять-таки, это будет игра внутри игры. Нечто вроде персонажа книги, фильма или сновидения, имеющего доступ к тому, где его поддерживают соответствующие мыслеформы. Но это не уровень «я есть» и точно не цель «я есть», не соперник, не противник. Для уровня «я есть» это небольшой кусок части небольшой игры, поддерживаемой умами людей на какой-то стадии их развития. Вот такая аналогия, если угодно. Стоит большой дом, в нем много залов, комнат, помещений, дверей, окон. Дом полон всяких вещей, мебели, утвари. В доме живет множество людей. В одной комнате дома открыта форточка, а между ней и рамой вставлен колышек. Он выполняет задачу поддержки проветривания комнаты, не дает форточке захлопнуться от ветра. Так вот, этот колышек — идея дьявола в доме, который есть вселенная, которую я есть, построил в одном из своих городов. Вопрос. Если все есть разные уровни вибраций, то правильно говорить «низшие миры» или все же «темные миры» тоже есть? Ответ Ли. Все есть в чем? Все есть для одного. Куда бы вы его ни поставили, какой бы он мир ни создал, он там творец и наблюдатель себя. Соответственно, в самом сердце бытия всегда положительный знак. Типа того, что добро всегда побеждает зло, потому что оно его и создает. Это является сутью того, что все всегда хорошо. При этом, если сравнивать два каких-то состояния, то с точки зрения каких-то критериев что-то будет добром там, где зло в другом месте. Для низа верх всегда выше. Если верхом считать доступ к ощущению «лучше» или доступ к «я есть», то можно сказать, что некоторые миры имеют больше блоков, ограничивая себе доступ. К слову, наше общество часто использует нечто вроде «плохие поступки ради высшей цели». Вроде как «давайте убьем 1000 людей сегодня, чтобы потомки жили лучше», или «разорим себя ради детей». Современная цивилизация людей научилась этому самообману. И вот с позиции будущего, в которое мы входим, наше прошлое, которое мы покидаем, выглядит адским низшим миром. Но если будущий мир реально продвинут, то они не скажут, что прошлый мир был низшим. Они скажут о незрелости восприятия или подростковом максимализме. То есть сам способ оценки указывает на высший мир, а не просто математическое сравнение вибраций. В итоге низшие миры могут бесконечно находить более темные миры, потому что их оценка содержит элемент тьмы. В том же итоге высшие миры могут бесконечно повышать чистоту, не убегая от зла, а следуя за собой. В данном контексте есть бесконечное количество градаций белого. Это то чудо, которое стоит познать. Вопрос. В изложенной вами концепции мироустройства есть ли понятие добра и зла, хорошо и плохо? Ответ Ли. Лучше вам самостоятельно проследить за вашим восприятием этого. Увидите, как много там спрятано из коллективного сознания. «Спрятано» означает, что нелогично, но вы на это опираетесь по умолчанию. Всякое добро-зло должно иметь точку отсчета, не так ли? Как тепло и холод, далеко и близко, высоко и низко, например. Соответственно, это всегда мнение с точки обзора конкретного обозревателя. Иначе получается, как в фильмах. Некое зло хочет все разрушить, чтобы что. Зло, как идея, сама в себе бессмысленна. При этом есть ориентир. Двигаться в направлении «я создаю» и получать все больше и больше возможностей для личного расширения во многих смыслах. Или двигаться в «я не могу» и сужать свои способности до полного бессилия и бессмыслия. Примерно как то зло из фильмов. Отсюда мы можем сопоставить то, на каком направлении мы фокусируемся. На акценте «мир нужно исправить, пока он меня не погубил» или на «я занимаюсь творчеством, беря ответственность на себя». Но как только вы замените эти направления на слова «добро» и «зло», вас сразу затянет коллективное отношение. В нем некто и нечто по умолчанию «добро» или «зло». Следом манипуляции в терминах рано или поздно подведут к идее «наши» и «ихние», а потом жди сражений, что фактически указывает на «я бессилен». Подход Творца, кстати, предполагает выбор на каждом шаге, что само по себе также нейтрализует и влияние эгрегоров. Вы не просто выбираете направление к расширению, вы опираетесь на сам принцип действий, он совсем иной, чем у направления к сужению. Выбор направления Творца не требует правил. Вы и без них ощущаете, что не убий, не укради, возлюби. Это так же естественно, как дышать.